Глава 24. Степан. Когда резко ныряешь из состояния безграничного счастья в состояние всепоглощающей тьмы, поначалу впадаешь в шок. Увидев фотографии, я действовал на инстинктах, которые взрастил в себе за годы такой жизни. Опасность, сомнительные сделки, риск. Без всего этого управление ночным клубом невозможно. Если даже ты попытаешься поначалу остаться свободным, то твое заведение либо сожгут, либо заебут проверками. Беру пистолет из бардачка, проверяю магазин. Пустить пулю в лоб бульдога хватит. Мешкать я не буду. Достаточно с меня попыток воззвать к закону и справедливости. Сегодня я решу все сам. Под ботинками хрустит галька. Приближаюсь к ржавой металлической двери. Прислушиваюсь. Гляжу по сторонам, чтобы не упустить ни малейшей детали. Но тут тихо, как на кладбище. Только где-то в лесу каркают вороны. И вдалеке слышится звук проезжающих фур. Радует только то, что моя девочка в безопасности. Ванька никому не позволит ее обидеть. «А-а-а!» Слышу душераздирающий крик Соры. Ускоряюсь. Бдительности не теряю. Уверен, что ее мучают намеренно, чтобы я потерял голову. Но это меня только погубит. Приоткрываю дверь. Видимо, когда-то тут были большие складские площади. Кое-какие контейнеры остались. Кладу руки на пистолет. «Заходи! Не стесняйся, дорогой!» Раздается знакомый скрипучий голос. В противоположной стороне склада, под разбитыми окнами, вижу Сору. Ее подвесили. Сняли всю одежду. Блять. Да на ней места живого нет. Стискиваю зубы. Замираю в дверном проеме. «Что же ты, Степашка?» Насмешливый голос бульдога бьет по нервам. «Проходи. Рад, что ты послушался и пришел один. Дольше проживешь. Здесь все заминировано. И камеры. Мой человек следит за периметром. Если хоть кто-то появится... Бум!» И ржет. «Степа, зря!» — стонет Сора. «Они не играют, честно. Уходи и защити Катю!» «Заткнись, сука!» Бульдог бьет ее в живот. «Не трогай ее. Тебе я нужен. Вот он, я. Отпусти девушку!» «Она куда строптивее, Наталья!» Слышу высокомерный голос. Внутри все ж вскипает. Только сейчас замечаю в тени силуэт. Инвалидное кресло. Пальцы все в кольцах. Идеально начищенные ботинки. «Босс, зачем?» Суетится бульдог. «Я бы сам!» «Заткнись и забери у него оружие. Думаешь, он пришел без него? Шевелись, бульдог!» Я многое слышал об этом человеке, но вживую никогда не видел. Его даже на допрос по делу сестры не вызывали. Сколько я ни копал, не мог даже имени его узнать. Один раз увидел на фото. Тоже силуэт. Инвалидное кресло и эти клятые перстни. «И без глупостей, Степка», — ухмыляется босс, поднимая над головой детонатор. «Если со мной или бульдогом что-то случится, этот склад взлетит на воздух». «Что тебе нужно?» — спрашиваю, пока жирная туша приближается. «Ты мог убить меня в любой момент, да хотя бы вчера в ресторане, но не стал». «Так не весело. Твоя сестра умирала медленно. С чего ты взял, что я разрешу тебе сделать это быстрее?» Бульдог подходит, начинает меня осматривать, забирает пушку. «Пошел!» — толкает меня в спину. «Шевелись, блядь!» «А вы смелые, что вдвоем меня тут встречаете?» Ухмыляюсь. «Инвалид и толстяк. Прекрасная компания!» «Мне ведь правда нравилась Наталья», — хмыкает главный, когда я подхожу. Гляжу на Сору. Все лицо разбито. Один глаз заплыл. Сможет ли она дезориентировать бульдога, если я подведу его достаточно близко? И тут девушка подмигивает мне вторым глазом. Я резко толкаю толстяка. Она обвивает ногами его шею. Душит. Я бросаюсь к главному, выхватываю у него детонатор, валю инвалидную коляску, забираю у него пистолет. «Ах ты!» Бульдог вырывается, разворачиваюсь и стреляю ему прямо в лоб. Жирная туша падает на пыльный пол и не двигается. Приставляю оружие к виску бандитского босса. «Имя?» — рычу. «Как тебя зовут, дерьма кусок? Отвечай!» Но он лишь усмехается. Затем начинает ржать прямо мне в лицо. Врубаю его одним ударом. Нервы, как канаты. Бегу снимать Сору с этой чертовой балки. Освободив подругу, использую веревку, чтобы связать нашего инвалида. Затем стягиваю футболку и отдаю Соре. Снаружи слышится вой сирен. Плюхаюсь прямо на землю. «Нужно прикончить его, Степа». Девушка вся дрожит. «Нельзя оставлять в живых этого монстра». Его будут судить. И сядет на всю свою жалкую жизнь. Моя сестра бы не хотела этого. Я не убиваю беззащитных, Сора. «Зато я убиваю», — тихо произносит. В ангар врывается спецназ вперемешку с моими людьми. Полиция, скорая, все здесь. Они осматривают Сору, затем быстро уводят ее на улицу. «Вы в порядке, босс?» Мои ребята окружают меня, а я сижу, не в силах встать. С души упал камень. Наконец-то я могу отпустить свою сестру и жить дальше. Тело бульдога помещают в черный пакет и уносят, а на его босса надевают наручники. «Знаешь, Степа», — с насмешкой произносит он, — «я думал, ты умнее и убьешь меня, как только представится шанс». «Тогда ты не дашь показания на всех своих подельников». Бросаю, вставая и отряхивая джинсы. «И твоя смерть будет напрасной». «Хочешь сказать, меня не убьют, как только я открою рот?» — ухмыляется. «Я не один, Степашка. Не один. Остальные до тебя доберутся. Ты за себя переживай», — рычит следак, затем толкает коляску к выходу. «Но я вот что скажу, Степа», — орёт бандит. «Ты поддался жажде мести и пришел сюда. Твои люди выжидали за кустами. Но ты не учел одного. Твоя мажорка уже наверняка на пути в мой особняк. И когда я дам взятку кому следует, то как следует развлекусь с ней. И поверь, малышка Катя повторит судьбу твоей сестры. Ведь он наверняка уже пробрался в ее дом». Внутри все леденеет. О чем этот ублюдок говорит? Догоняю его. «Кто?» «Мой сын».